Трактат Сангедрин, глава 90а. По мнению Рамбама, воскрешены будут только праведные, но он не уточняет, как именно произойдет их воскрешение. Для него это явление представляется скорее духовным, нежели физическим. Бессмертные души наслаждаются созерцанием Бога, и ничто не может сравниться с этим блаженством. В сущности, он описывает грядущий мир как интеллектуальное просветление, которое достигается благодаря возвышенному состоянию духовного проникновения Господу. Человек не способен понять такую жизнь в грядущем мире, пока не умрет, ведь он воспринимает благо как чувственное наслаждение. Что же касается наказания грешников, то Рамбам настаивает на том, что их души будут уничтожены, дабы им не досталось того, что получат праведники, и наказанием для них будет не мучение, а само несуществование. И Мессия, писал Маймонид, придет совсем не так, как принято думать. Он будет смертным, однако превзойдет всех людей мудростью, восстановит дом Давида, от которого ведет свое происхождение, а затем соберет евреев из изгнания и поможет им обрести независимость в земле Израиля, благодаря чему те смогут усердно соблюдать законы Торы. Таким образом, согласно Рамбаму, представление о мессианском времени в конечном счете – представление политическое. Мир после прихода Мессии во многом не претерпит изменений, но в нем будет меньше страданий. Людям будет намного легче добывать все, что необходимо для жизни. У них появится больше возможностей заниматься изучением священных предметов. Когда придет время, Мессия умрет, как все люди, но оставит потомков, которые сохранят его наследие, и продолжит род Давида. Согласно Рамбаму, приход Мессии не будет сопровождаться сверхъестественными явлениями, о которых так много говорилось на протяжении веков. Было бы вполне естественно предположить, что Маймонид, который в Фесе занял весьма либеральную позицию в отношении мнимого отступничества и притворного обращения в другую религию ради спасения жизни, придерживался не менее либеральных взглядов в отношении принципов, которыми должны руководствоваться верующие иудеи. Однако в комментарии выражена обратная позиция. Более того, этот труд устанавливает столь жесткие стандарты иудаизма, что уже в то время они вызвали немало противоречивых оценок. Ни Библия, ни раввинистические писания никогда не указывали столь жестко, что отрицание этих принципов может лишить человека доли в грядущем мире. Неожиданно для многих это положение было сформулировано как «13 принципов веры», 30-летним мудрецом, чей голос все чаще оказывался самым влиятельным в общине египетских евреев. Для Маймонида неприятие хотя бы одного из этих принципов означало неприятие иудаизма вообще. Вот эти 13 принципов. Первое. «Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Создатель и Владыка всех творений, и что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния». Второе. «Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, един, и что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш, был, есть и будет». Третье. «Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, бестелесен, и что Его не определяют свойства телесные, и что Ему нет вовсе никакого подобия». Четвертое. «Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Он первый и Он последний». Пятое. «Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенно имя Его, следует молиться, и что никому, кроме Него, не следует молиться. Шестое. Верую полной верой, что все слова пророков истинны. Седьмое. Верую полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего,